Но один из овощных торговцев, очевидно, из новеньких, не успевший еще ничего узнать о молчаливо соблюдаемой церемонии, возмутился. «Это что за мамай такой?» — громко спросил он у соседей по прилавку. «Налог, что ли, собирает? Кто ему право дал?» «Суворов, это был он», откинул на спину свою холщовую сумку и, не сказав ни слова, быстро перевернул стоявший перед новеньким его весы с яблоками. Яблоки покатились по земле. «Ты чего делаешь, хулиган?» — яростно закричал новенький, выскакивая из-за прилавка. «Ты чего товар портишь?» Он замахнулся было на Суворова, но тот ловко пригнулся, схватил овощного торговца за лацкан пиджака, дернул на себя и ударил новенького головой прямо в нос. Торговец зашатался и пустил кровавую соплю. «И шо дать?» — грубым голосом деловито поинтересовался Суворов. «Нет, не надо!» — испуганно поднял руки к лицу новенький. Он сразу все понял. И почему безропотно молчали соседи по прилавку? И почему так уверенно собирал плоды к себе в сумку мамай в матросских клешах? И проникся к нему навсегда трепетным уважением. «Ну, гляди, больше не рыпайся!» — грозно сказал Суворов и двинулся дальше вдоль овощных рядов, продавцы которых вытягивались перед ним, как солдаты перед генералом по стойке смирно. «Вот это да!» — восхищенно сказал Колька Крысин, глядя вслед Суворову. «Орел! Его тут все боятся», — объяснила Тоня Сигалаева. «Он два раза по рядам пройдет и полную сумку с картошкой и яблоками домой несет. Никогда копейки не платит». «А в мясном павильоне чем берет?» — улыбнулся Колька. «Курями или бараниной?» «Он мясо не ест», — сказала Тоня. «Вегетарианец, значит», — захохотал Колька. «Ты не смейся», — сказала Тоня. «Он, если у кого два раза картошку или яблоко возьмет, так этот человек за ним, как за каменной стеной, смело может торговать, ничего не бояться. Суворов, у кого берет, тех в обиду не дает». «Так-так», — прищурился Колька. «Интересно, очень интересно». Через пару дней Николай Фомич знал о Суворове все. Свой уникальный промысел Суворов извлек из насущной житейской необходимости. Ему действительно нельзя было есть мясо. Сначала Суворов ходил каждый день в овощные ряды, как обыкновенный покупатель. Подолгу и подешевле выбирал продукты. Но потом, присмотревшись, он постепенно уяснил для себя некоторые закономерности рыночной жизни. Здесь, как выяснилось, правило не только копейка. В обстановке войны существовали на базаре и другие законы, не всегда заметные для невнимательного наблюдателя, но зато хорошо видные заинтересованному взгляду. Одна из первых этих закономерностей состояла в том, что многие колхозники и жители московских пригородов как бы стеснялись торговать на базаре во время войны. Просить высокую цену у своего же русского человека, в то время как на войне льются реки русской крови, и каждый день умирают тысячи русских людей, когда вся страна, старики, женщины, дети, в тылу надрывается в непосильном труде, просить высокую цену в таких обстоятельствах многие, приезжавшие торговать на базар, считали как бы делом не то, чтобы совсем уж неудобным, а каким-то неловким, несовестливым. Но рынок есть рынок. Он не признавал ни морали, ни нравственности. Рынок диктовал свои законы. Рынок требовал прибыли. Не продашь свой товар, не вернешь вложенные в него деньги, а не получишь назад свои деньги, не купишь того, что тебе самому необходимо в хозяйстве. Как говорится, товар, деньги, товар. Спорить с этим хребтом понятым и мозолями оплаченным правилом не приходилось. Особенно во время войны, когда нужных в крестьянском и пригородном хозяйстве товаров была полная недостача кругом. В конце-то концов, не для убытка себе самому привозит человек свой товар на базар для продажи. И возникало душевное неудобство, противоречие. С одной стороны, требовалось подчиняться законам рынка, а с другой стороны, эти законы теребили совесть, рождали внутренний упрек самому себе, вносили разлад. Конечно, соображения такого порядка отягощали неподавляющее большинство стоящих за базарными прилавками в белых фартуках людей. Но они, эти соображения, возникали у многих, и особенно у женщин. Суворов, обнаружив это противоречие у продавцов овощных рядов, сразу же использовал его в своих интересах. Постепенно он вошел во вкус, и у наиболее постоянных продавцов начал брать необходимое в долг, и ему давали. Обо всех этих перипетиях и обстоятельствах своей жизни Суворов и рассказал Николаю Фомичу Крысину, который, выбрав момент, как бы случайно познакомился с ним и пригласил выпить по стакану красного вина в коммерческом буфете ресторана «Звездочка». Хорошо устроился, подвел итог Колька рассказу Суворова. Ничего не скажешь. Жить-то надо, грубым своим голосом сказал Суворов. Ну-ка, возьми еще по стакану. Колька кивнул буфетчику. Повтори, Силыч. Чокнулись, выпили. Колька вплотную придвинулся к Суворову. «Глянь в окно!» «Ну, глянул!» — обернулся к окну Суворов. «Чего там видишь?» «Плешка Преображенская, народ!» «А народ что делает?» «Известно, что барахлом торгует!» «Сколько ты барыг здесь на Преображенке знаешь?» — спросил Крысин, который каждый день не меньше одной косой чистыми на руки имеют от своих дел. Надо подумать. Думай. Человек 10-15. Так вот, надо так сделать, твердо сказал Крысин, чтобы они треть своего барыша сюда к нам в буфет приносили, тебе и мне. «А за что же они нам понесут? А за что тебя в овощном ряду морковкой бесплатно кормят?» «Понял», — усмехнулся Суворов. «Только барыги — это тебе не колхозники.